Четвертая глава. Джейсон. Джейсон просыпается от громкого взрыва. Он резко поднимает голову с подушки и вслушивается, пытаясь понять, откуда исходит звук. Вокруг тишина. Он успокаивается и ложится обратно, думая, что этот звук был во сне. Он смотрит на Кристал. Она крепко спит. Она лежит на своей половине кровати, практически у края, подальше от него, насколько это возможно. Она говорит, что не может уснуть, когда чувствует тепло его тела. К Джейсону постепенно приходит похмелье. Ему нужен аспирин и вода, но он не хочет вставать в постели, чтобы раздобыть все это. Воспоминания врезаются в мозг бетонной плитой. Он бьет себя по лбу, он вспоминает, как обошелся со Стефани, когда она играла на термин воксе. Его беспокоит не то, как он жестко повел себя с ней, а то, что друзья будут хуже к нему относиться после его выходки. Честно, Стефани его вообще не беспокоит. Ему кажется, что она не принадлежит к их кругу друзей, и ее надо бы прогнать. А если он заставит ее чувствовать так, будто она не входит в этот круг, тогда ему будет только лучше. Но если его самого выгонят из этого круга, когда узнают, что он задумал, то нужно будет как-то сохранить лицо. Термин «вокс» вызвал в нем печальные эмоции. Напомнил ему о потере брата много лет назад. Затем он вспомнил, как потерял мать в автокатастрофе. А в прошлом году скончался дедушка. И все это дало ему понять, что совсем скоро он останется один. Недавно у отца диагностировали лейкемию. Джейсон точно не знает, сколько осталось его отцу, но доктор говорит, 3 года максимум. Джейсон не хочет идти в армию в следующем году, но его заставляет отец. Он переживает, что отец умрет, пока он будет в армии, и переживает за то, как мало времени у них осталось. «Ты должен быть мужиком», — всегда говорит отец Джейсона. «Тебе никто не нужен в этой жизни, кроме тебя самого». Джейсон выпрыгивает из кровати, когда слышит женский крик. «Что происходит?» — говорит Кристал, когда крик будет ее. Джейсон выбегает в коридор в одних носках и трусах. Кристал бежит за ним в пижаме. Они спускаются в гостиную, откуда исходят крики. Там Дездемона. Она в своем розовом лифчике и трусиках. Лицо Дез пунцовое, глаза будто залиты водой, макияж пятнами стекает по щекам. Рик быстро обнимает ее и успокаивает. Кристал подходит к Дездемоне, но резко останавливается. Ее внимание привлекает нечто иное. Она поворачивает голову вправо и видит тело. Потом она кричит. «Твою мать!» – выкрикивает Кристал. «Что это за хуйня?» Тело Стефани бездвижно лежит на диване. Дуло револьвера направлено в рот. Стена позади нее покрыта кровью и ошметками мяса. Большая часть черепа отсутствует. «Боже, боже, боже, боже!» — кричит Кристал, сотрясая руками воздух. «Я не могу поверить, что она сделала!» — говорит Трик. «Что, блядь, с ней произошло?» — интересуется Дес. Спустя несколько минут паники и тишины Кристал толкает Джейсона. «Это все ты!» — говорит она. «Я!» — кричит Джейсон. «Из-за тебя она чувствовала себя плохо!» — говорит Кристал. «Нет, это моя вина!» — вмешивается Дездемона. «Я унизила ее прямо перед тем, как она это сделала. Очень сильно. Это вроде как была мелочь, но я думаю, это и была вишенка на торте, которая довела ее до суицида». «Так, никто в этом не виноват», — говорит Кевин. «Мы все знаем, почему она это сделала». Все замолкают. Все знают, что ее родители издеваются над ней. Не физически, а морально. Они знают и про ее брата. И сейчас все выглядит весьма очевидно. Нечто подобное должно было случиться рано или поздно. Им жаль, что они не были лучшими друзьями для нее. «И что же теперь делать?» – спрашивает у всех Дездемона. «Нужно вызвать копов», – отвечает Рик. «Нахуй копов!» – ругается Джейсон. «Мы все бухали, они нас арестуют, или еще лучше обвинят нас в ее самоубийстве. А может быть, даже подумают, что это мы ее убили». «И что ж ты тогда предлагаешь, похоронить ее в лесу?» – возмущается Рик. «А почему бы и нет?» – огрызается Джейсон. Стефани подпрыгивает на диване и кричит в агонии. Она резко хватает руку Джейсона. Капли крови с ее головы попадают на его голый торс. «Что это за пиздец?» – выкрикивает Джейсон. Она отпускает его руку и падает обратно на диван. «Она не умерла!» – кричит Кристал и подходит к подруге. Стефани задыхается в агонии, а ее тело сотрясается в конвульсиях. Она смотрит вперед, но, кажется, ничего не видит. «Что же нам делать?» – спрашивает у всех Дездемона. «Надо ее отвезти в гребаный госпиталь», – говорит она Джейсону. Она поворачивается к Джейсону. «Ты должен ее отвезти!» «Да я же ведь в говно!» – отвечает он. «Скорую вызывай!» «Телефоны-то здесь не ловят!» – психует Кристал. Кевин достает свой телефон и дважды проверяет на наличие сигнала. «Да уж, нихера не ловят!» «Нам нужно отвезти ее самим», — говорит Кристал. «Ну, я не так сильно пьян», — говорит Кевин. «Скорее всего, я смогу водить». «Давай отнесем ее обратно в фургон», — командует Кристал. «Быстро!» Кристал и Рик несут Стефани за плечи. Дездемона с Кевином держат ноги. Они не видят, куда идут, и полупьяные тупо слоняются по лесу, стараясь изо всех сил не уронить раненую подругу. «Да как она вообще жива?» — спрашивает Кевин. «Где он? Затылка нет». «Люди часто выживают после выстрелов в голову», – делится фактом Дездемона. «Люди выживают время от времени после выстрела дробовика в рот, даже когда им ебало сносят». «Так если она выживет», – говорит Кевин, – «она, скорее всего, будет умственно отсталым овощем». «Давайте срочно сосредоточимся на ее выживании, ладно?» Кристал прерывает дискуссию. Они аккуратно кладут ее на заднее сиденье фургончика поверх пивных банок и упаковок от сладостей. Крошки от свиных джеркисов прилипают к открытой ране на затылке Стефани. Кристал подносит руку к ране, чтобы отряхнуть крошки, но резко отдергивают руку в ужасе от того, что может испачкаться кровью или жирной едой. Она решает оставить это на совесть докторов, даже если свиные джеркисы попадут ей в мозг, пока они будут ехать вниз по ухабистой дороге. Она ни за что до них не дотронется. Стефани хрипит и пускает пену изо рта, когда ребята закрывают дверь. «Мы скоро вернемся», — Кристал говорит всем. «А я?» — спрашивает Дездемона. «Я тоже хочу поехать». «Оставайся тут», — отвечает Кристал. «Ты слишком пьяная». Рик тащит Дездемону назад. «Давай останемся». Но Дездемона вырывается из рук. Кевин достает ключи и врезается в дверь со стороны водителя. Он что-то замечает. «Вот, блядь!» — говорит он. «И как это произошло?» «Что?» — интересуется Джейсон. «Колесо спущено!» «Наверное, наехали на гвоздь или типа того, когда сюда ехали», — рассуждает Джейсон. «Да вы, блядь, издеваетесь!» — возмущается Кристал. «Нужно поменять колесо», — говорит Кевин. «Нет времени на это!» — отвечает Кристал. «Так едь!» «С таким колесом мы никогда не спустимся с горы!» — настаивает на своем Кевин. «Проезжать около обрыва будет очень опасно». «Но мы должны попробовать», — Кристал продолжает гнуть свою линию. «Все, что нам нужно сделать, это спуститься вниз с горы и поймать сигнал, чтобы позвонить». Кевин перестает спорить. Он садится в фургон и заводит двигатель. Рик, Джейсон и Дес стараются смотреть, как фургончик потихоньку спускается с холма. Они ждут, пока фургон не исчезнет из их поля зрения. «Даже к утру не доберутся», — комментирует Джейсон. Дездемона злобно закатывает глаза, смотря на него. «Остынь, чувак», — Рик говорит Джейсону. «Что-то наблюдает за ними, когда ребята по лесу возвращаются в дом. Оно видит Дездемону в нижнем белье, Рика в мокрых от пота трусах и футболке. Видит Джейсона в его кипельно-белых трусах и грязных носках. Оно приближается к ним, преследует их и слушает, как они спорят». «Если она умрет, ты будешь чувствовать себя гандоном», — Дездемона говорит Джейсону. «Да насрать, ну и буду гандоном», — отвечает Джейсон. «Ты вообще о ком-нибудь думаешь, кроме себя?» — спрашивает она. «Так уж меня воспитали», — отвечает Джейсон. «И как же?» «Быть мужиком», — рассказывает он. «Без страха и каких-либо привязанностей». «Мне нужно пописать», — говорит Дездемона. «Клево», — говорит Джейсон, показывая ей средний палец. Дездемона снимает свои розовые трусы и садится. «Эй, вы меня не подождете, что ли?» — спрашивает она. «Нет, спасибо», — отвечает Джейсон. Джейсон из тех парней, которым проще думать, что девушки не ходят в туалет. «Рик!» — кричит Дез. Рик ворчит и разворачивается в ее сторону и ждет, пока она пописает. Джейсон один идет в дом и открывает еще одну банку пива. Пока Дездемона писает, она говорит: «Эту ночь мы никогда не забудем до самого конца жизни». Пока Рик смотрит, как она писает, он отвечает: «Ага». Дездемона думает, как Рик теперь будет мочиться сидя. Хотя она помнит, как он ночью ссал с балкона стоя. Может быть, у него была та самая пластиковая штука для девочек, чтобы они писали стоя. «Дес», — говорит Рик, — «слушай, я думаю, нам больше не стоит быть вместе». Диарейный спазм бьет по желудку Дездемоны в тот момент, когда она писает. Она старается удержать понос, когда слышит, что сказал Рик. Но дерьмо вылетает из нее, несмотря на все ее усилия. «Я был безумно влюблен в тебя долгое время», — рассказывает он. «Но с этими татухами и ирокезом ты уже не та Дездемона, которую я любил. Ты сильно изменилась». «Ты бросаешь меня сейчас?» — спрашивает она. «Сразу после того, что случилось со Стефани? В тот момент, когда я сру?» Он этого не знал. Он слышал брызги и думал, что она мочится. Он съеживает нос, когда осознает, что она срет. «То есть ты бросаешь меня сейчас, тогда, когда я откладываю личинку?» В данном случае перед вами игра слов. «Dump somebody» – бросить кого-то. «Take a dump» – хорошенько просраться. Примечание переводчика. Она почти смеется с этой фразы, но она не в том настроении, чтобы сделать это. Делая шаг назад, чтобы не нюхать миазмы дерьма, он говорит: «После твоей реакции на мою операцию я понял, что ты не тот человек, с которым я хочу быть. Я думаю, нам с Кевином лучше остаться вдвоем». «А Кевин-то об этом знает?» – спрашивает она. «Он меня тоже бросает?» «С ним я еще не говорил», – отвечает он. «Ты не можешь бросить меня, не посоветовавшись с ним. У нас тройные отношения. Мне он такой же парень, как и тебе. Откуда ты знаешь, что он не захочет остаться со мной и избавиться от тебя?» «Потому что я с ним дольше, чем ты», — аргументирует он. «Ну, не совсем», — парирует Дес. «Ты дольше с ним как друг. А уж если ты проскинешь мозгами, то вспомнишь, что я дольше с ним как любовница». «Меня он больше любит», — говорит Рик. «Да не любит он тебя больше», — спорит Дездемона. «Он ведь даже не гей». Рик хватает воздух ртом, будто кто-то стукнул его в живот. «Ты его не привлекаешь», — язвительно рассказывает она. «Он не хотел быть втянут в эти отношения с тобой на первом месте. Он с тобой потому, что не хочет терять тебя как друга. Вот и все». По взгляду Рика, Дездемона понимает, что он расстроен больше, чем она ожидала. Скорее всего, потому, что он знает, что в ее словах есть правда. А может быть, он знал это уже долгое время? «Да пошла ты нахуй, Дес!» – говорит он. «Все кончено!» Потом он разворачивается и уходит. Дездемона встает, чтобы догнать его, но новая вспышка диареи вынуждает сесть ее обратно. Она дергается от отвращения, когда чувствует, как понос стекает по ногам. «Фу, мерзость!» – комментирует она всю эту ситуацию. «Я никогда больше не буду срать в лесу». Дездемона понимает, что находится одна посреди леса, босая, вся в дерьме, с труселями на коленках и неистовым поносом. Домик в одном или двух акрах от нее. Она видит свет, исходящий от дома, но сам дом она не видит. Вокруг тишина, даже легкий ветерок не дует. Недалеко слышится шуршащий звук. Звук животного, бегущего сквозь кусты. Она поворачивается на звук. Ничего нет. Она поднимает листву с земли, вытирается. В листве попадаются засохшие иголки сосны. Поэтому она только занозит себя и царапает кожу. Она снова пытается, но без туалетной бумаги это сложновато сделать. Что-то резко выбегает из кустов и пробегает мимо нее. Она не успевает разглядеть это. Все, что она видит, это резкое движение. Серое размытое пятно. Пятно бежит через лес к домику. Дездемона быстро вытирает задницу рукой, а руку вытирает о кору дерева. Натягивает нижнее белье и медленно крадется, стараясь не издавать шума. Это пятно какое-то очень быстрое и большое. Наверное, олень или очень быстрый человек. Через несколько минут осмотра окрестностей, ничего не увидев, Дездемона решает, что все-таки это был олень. Она берет себя в руки и решает идти к дому. Секунды позже она понимает, что до безобразия грязное, воняет дерьмом, и в ближайшее время вряд ли встретится с душем. Даже бутылка воды была благословением. Она начинает ворчать, когда понимает, что вся вода осталась в грузовике, и придется мыться пивом. Громкий звук заставляет Дездемону прильнуть обратно к земле. От домика стало исходить меньше света. Она ползет ближе, чтобы рассмотреть дом. Она видит, как из леса летит камень. и разбивает очередной уличный фонарь рядом с домом. Лампа превращается во вспышку света, а потом только тьма. Когда гаснет последняя лампа, а тьма леса окружает ее, Дездемона проклинает Рика за то, что бросил ее в лесу. Проклинает Кристал за то, что не позволила ей ехать с ними в больницу. Но больше всего она проклинает себя за то, что согласилась на эту идиотскую поездку. Джейсон и Рик на балконе. Пьют пиво, курят и разглядывают звезды. Рик больше не хочет пить. Он использует полупустую банку пива как пепельницу. «Мой брат и правда умер здесь», — говорит Джейсон. «Ту часть истории я не придумал». Рик, прищурившись, смотрит на своего друга. «Мы не знаем, как он умер», — рассказывает Джейсон. «Он просто исчез». Рик тушит сигарету и запихивает в банку. «Я всегда думал, что мой отец это сделал», — продолжает Джейсон. «Этот говнюк любил просто так пострелять в лесу. Мой дед всегда говорил ему стрелять только по мишеням, но моему отцу было плевать, куда попадет пуля. Он вообще не боялся кого-нибудь ранить». «И что, ты думаешь, он подстрелил твоего брата?» – спрашивает Рик. «Ну да, случайно», – отвечает Джейсон. «Скорее всего, он попал в него и убил, даже не зная этого. А когда он нашел тело, я уверен, что он похоронил его. Ну или нашел выход, как избавиться от него». «Но если это несчастный случай, то зачем ему прятать тело?» «Он бы по-любому спрятал тело. А уж тем более, если это несчастный случай», – говорит Джейсон. Он никогда никому не даст знать, что он ошибся, неважно какой ценой. Вот такой вот он человек. «Пиздец», — говорит Рик. «А, это точно пиздец», — с грустью отвечает Джейсон. Рик видит, как что-то недалеко шевелится за плечом Джейсона. Он прерывает размышления Джейсона и показывает пальцем на то, что видит. Джейсон поворачивается и щурит глаза. Метрах в 30 от них, вниз по обрыву, к стороне дома, ползет нечто белое. «Это что за хренотень?» — говорит Рик. «Понятия не имею», — отвечает Джейсон. Ребята смотрят, как это существо передвигается, словно паук ползет вниз по стене. «Это типа обезьяна, что ли?» — рассуждает Джейсон. «Ну, выглядит это как человек», — говорит Рик. «Да не гони», — отвечает Джейсон. «Ни один человек не может вот так лазить по обрывам. И к тому же охуительно быстро». Джейсон снова щурит глаза, пытаясь рассмотреть существо. «Какой-то инопланетянин». А потом ему становится смешно от собственных мыслей. Рик смеется вместе с ним и машинально делает глоток из банки пива, полную сигаретного пепла. Существо останавливается и смотрит на них холодными, сияющими в ночи глазами. Ребята перестают смеяться. Теперь они понимают, что это не штука. Это нечто материальное. Это самая страшная вещь, которую они видели в жизни. Пока друзья замерли от страха и не могут пошевелиться, существо поднимается на землю с обрыва и исчезает в лесу рядом с домом. «От дерьмо», — говорит Джейсон. «Теперь оно на переднем дворе». «А где Дездемона?» — интересуется Рик. «Наверное, на первом этаже», — отвечает Джейсон. «Она все еще может быть на улице», — говорит Рик и бежит внутрь дома. Джейсон берет пистолет, когда они пробегают гостиную, чтобы выйти через парадную дверь. «Дез!» — кричит Рик в чащу леса. «Дездемона! Дездемона!» — кричит Джейсон. Белое нечто пробегает мимо деревьев. Ребят не уверены, что это то самое существо с обрыва. Они видят его лишь секунду. Джейсон целится в существо и стреляет дважды. И оба раза промахивается. «Дес!» – кричит Рик. Белая фигура поворачивается и стремительно бежит к ним. Теперь парни уверены, что это та самая хрень с обрыва. И она намного больше, чем они думали. Джейсон целится и нажимает на курок. И слышит щелчок. Кончились патроны. «В дом!» – орет Джейсон, когда белая тварь приближается к нему. Существо молниеносно движется за ним и врезается в одну из сторон дома. Оно царапает переднюю дверь со звуком, похожим на царапанье крюком или длинными когтями. «Что это за хуйня?» – выпаливает Рик. Существо с булькающим звуком дергает ручку двери. Джейсон успевает закрыть дверь. «Это какой-то монстр или типа того», – рассуждает Джейсон. «Оно похоже на голову лысого мужика с белоснежной кожей», – говорит Рик. «Так это, блядь, вообще не человек», – говорит Джейсон. «Ты видел, как эта тварь быстро бегает? Видел, как оно ползает по обрыву? Да это ебаный вампир!» В дверь сильно стучат. Дерево на двери трескается. Существо бьет дверь головой. Трещина становится больше. Джейсон шустро возвращается к кухонному столику за патронами и перезаряжает револьвер. Он дважды стреляет в дверь. Стук прекращается. Потом они слышат, как нечто возвращается в лес. Откуда оно и пришло. Джейсон заряжает две новые пули, заменяя отстрелянные. «Как думаешь, убил?» – спрашивает он. «Я не думаю», – отвечает Рик. «Но, скорее всего, только ранил». Ребята успокаиваются и делают глубокий вдох. Джейсон открывает очередное пиво. «Эта штуковина настоящая?» – спрашивает Джейсон. «Еще как», – отвечает Рик. Он достает из рюкзака шорты и кидает их другу, чтобы тот больше не бегал в своих белых труселях. Но Джейсон отвергает подачку друга. Ему не нужна одежда. «И это что, тот самый Бадди? Пацан-лобстер?» – спрашивает Рик, пытаясь пошутить. Но оба не думают, что эта шутка смешная. «Это не Бадди», – отвечает Джейсон. «Бадди – просто часть истории, которую выдумал мой отец. Это ебак что-то настоящее». Рик кивает, потом резко меняет тему. «Бля, я надеюсь, что Дездемона уже наверху, а не на улице». «Если она не в доме, то, скорее всего, она мертва», — говорит Рик. «Ты зря ее оставил». «Она меня выбесила», — объясняет Рик. «Да и как я мог догадаться, что нечто подобное произойдет?» «Давай поднимайся наверх и будем надеяться, что она спит в кровати с наушниками». Дездемона прячется в лесу, потихоньку ползет в дом от дерева к дереву. Она слышит выстрел, вскрикивает. Она все видела, но она была слишком напугана, чтобы высовываться. Она была слишком далеко, чтобы бежать в дом с парнями. Она плохо разглядела существо, которое гналось за парнями. Просто какое-то серое пятно. Что-то резко пробегает мимо нее, и она быстро прижимается к дереву, чтобы слиться с тенями. Существо выпрыгивает из леса рядом с Дес на место, где стоял фургон. Она быстро осматривает существо со спины. Это долговязый жилистый мужчина. Полностью голый, со светлой серой кожей без единого волоска и плоской задницей. Дездемона не знает, сколько еще это существо будет стоять спиной, и решается на рывок. Она выходит из тени и бежит к дому. Она выбегает на полянку, режет свои босые ноги о камни и сосновые шишки, мимо нее проносится шуршащий звук, а ее зрение затуманивается. Серый мужчина движется со скоростью ветра. Обогнав ее, он встает у нее на пути. Дездемона делает шаг назад и встречается с существом лицом к лицу. Существо – человек, но он ужасно изуродован. Его глаза очень глубоко посажены, а зрачки широкие, как четвертаки. В его рту всего лишь 6 маленьких острых зубов. Из его головы, как рога, торчат 2 детские руки. Под ушами, как бакенбарды, к щекам прижимаются детские ноги. А из макушки этой твари торчит омерзительная детская голова и смотрит на Дес. Конечности сокращаются вокруг черепа твари, как сарафан медузы. Детская головка покачивается, пока Дездемона пялится на нее. Дездемона понимает, что это монстр из страшилки Джейсона. Но это была не просто идиотская страшилка. Существо реально. В истории Джейсон говорил, что оно убьет тебя только если ты закричишь. Она со всей силы сжимает челюсть. Она не закричит. Существо подходит к ней. Похоже, оно поражено видом Дездемоны. Все эти татуировки, ирокез. Тварь наверняка видит впервые. Дез делает все возможное, чтобы не кричать, даже не шептать, пока серый человек нюхает ее бабочки. Она отводит взгляд от морды твари и смотрит на его руки. Пальцы, кроме большого, слеплены вместе и напоминают безобразную клешню лобстера. Пацан-лобстер подносит клешню к голому татуированному животу Дездемоны. На каждом из его слипшихся деформированных пальцах изогнутое лезвие. Он сам себе прицепил эти лезвия, чтобы его лобстерские руки выглядели как настоящие лапы с когтями. Лезвия разрезают живот Дездемоны, выпуская кишки наружу. Сначала приходит шок, и только потом боль. Она смотрит, как кишки скатываются по ее животу. Она думает, почему он это сделал? Я же не кричала, он не должен убивать меня, если я не закричу. Но голос в ее голове подсказывает, это всего лишь страшилка. И она кричит прямо в лицо серого человека. И это заставляет его опешить. Выиграв немного времени, она разворачивается и бежит в домик, крича о помощи. Ее внутренности болтаются и разлетаются, пока она бежит. Со второго этажа Рик с Джейсоном слышат крик Дездемоны. Они быстро бегут к входной двери и пытаются ее открыть. Но дверь не поддается. «Что такое?» – спрашивает Рик. «Не могу открыть!» – отвечает Джейсон. «Тварь сломала ручку!» «Дездемона, мы идем!» – кричит Рик. Он слышит, как она выкрикивает его имя с обратной стороны двери. Джейсон пинает дверь, но она все равно не поддается. Он отходит назад, насколько это возможно, затем использует футбольный маневр. Он выставляет плечо вперед и врезается в дверь. Та слетает с петель. Джейсон падает с крыльца лицом в грязь. А Рик выходит на крыльцо, осматривается и видит огромное серое существо с живым эмбрионом, растущим из головы. Дездемона лежит на земле под уродцем. Существо тянет ее за какую-то темную слизистую веревку, прикрепленную к ее талии. Только через несколько секунд Рик понимает, что это не веревка, а внутренности Дездемоны. Серый человек шепотом ворчит что-то под нос и шевелит конечностями эмбриона, пока пытается затащить Дездемону за ее же кишки обратно в лес. Джейсон встает с земли и стремительно бежит вперед. Он три раза стреляет из револьвера. Две пули попадают в грудную клетку чудовища. Обмякшее тело падает на землю. Рик поднимает Дездемону с земли и помогает ей засунуть обратно ее рассыпанные, как спагетти, кишки. «Нам нужно отвезти ее в больницу», — говорит Рик. Тело окончательно ослабевает в его руках. Он относит ее в дом. Джейсон остается позади. «Джейсон, иди сюда!» – зовет Рик. «Мне нужна твоя помощь!» Джейсон делает контрольный выстрел в голову твари. «Зачем?» – выкрикивает Рик. «Это чтобы наверняка!» – отвечает Джейсон. «Да забей уже!» – говорит Рик. «Тварь сдохла!» Джейсон возвращается в домик, чтобы посмотреть на открытую рану Дес. «Что же нам делать?» «Мы можем только облегчить ее боль, я думаю», – рассуждает Рик. «Да не так уж и много боли, на самом деле», – встревает Дездемона. «У тебя шок», – продолжает Рик. Джейсон не замечает, как серое существо встает с земли и вытирает ручеек крови со лба, чтобы лучше рассмотреть своего противника. К моменту, когда Джейсон замечает, как тварь стремительно несется к ним, ему не хватает времени, чтобы закрыть дверь. Он выстреливает все пули из барабана, но только одна попадает в цель. В этот раз существо не падает. «Наверх!» – кричит Джейсон, хватая коробку с патронами на пути. Они поднимаются на балкон, закрывают задвижную стеклянную дверь и смотрят на тварь. «Существо должно гнаться за ними». «Ты же ему в бошку стрельнул», – рассуждает Рик. «Почему оно не сдохло?» «Может быть, мозг в голове младенца контролирует тело?» – интересуется Дездемона. «Может, в этот...» «Мозг, надо выстрелить». Джейсон прячется за большим грилем и перезаряжает револьвер. Он думает, что если тварь начнет атаку до того, как он перезарядит, тогда она, скорее всего, пойдет за Риком или Дес, и у него хватит времени, чтобы полностью перезарядиться. Дездемона садится и придерживает моток своих кишок, как подушку. «Как думаешь, я выживу?» – Дездемона спрашивает Рика. «Даже если они полностью вывалятся из моего тела, доктора же смогут засунуть их обратно, да? Иногда они вырезают метры кишок из людей, а люди все равно выживают, так ведь? Они, конечно, не могут есть всю ту ерунду, как раньше, но ведь они выживают. Да, Рик?» Рик кивает в ответ, но не смотрит на нее. Он слишком занят разглядыванием двери и ожиданием, когда тварь придет за ними. «Да где же эта хрень?» – говорит Джейсон. Его руки трясутся, и все пули сыпятся на пол. Он бьет себя по голове за тряску, он не должен трястись. Ему нельзя бояться, его отец бы это не одобрил. Рик говорит, да нигде, оно не идет за нами. Но оно же ведь бежало за тобой по лестнице, спрашивает Джейсон. 100%, отвечает Рик. Рик с балкона смотрит наверх и видит, как серый человек ползет по внешней стене дома, используя свои металлические когти на руках и ногах. «Оно наверху!» – кричит Рик. Существо смотрит вниз и спрыгивает на балкон. Сначала оно идет к Рику и бросается на него с лезвиями. Рик уклоняется, используя свои футбольные рефлексы. Существо поворачивается к Дездемоне. Она визжит и бежит к задней стороне балкона, но существо догоняет ее с ураганной скоростью. Оно сжимает ее в своих лапах и кусает середину шеи. Кровь попадает в пищевод Дездемоны, пока тварь пытается разорвать ее глотку зубами. Рик разбегается и со всей силы пинает существо, словно это футбольный мяч. Тварь покачивается, но не ослабляет хватку. Он бьет тварь по почкам, в грудь, но все бесполезно. Крики Дездемоны врезаются в уши Рика. Он слышит, как ее кровь булькает в глотке, пока она кричит в агонии. «Прости, Дез», — говорит он, — «я не хотел расставаться с тобой. Я люблю тебя». В отчаянии он пытается оторвать существо от Дез, но оно слишком сильное. Дез хватает руку Рика, останавливая его. Она крепко сжимает его кисть и поглаживает ее большим пальцем. «Я тоже тебя люблю», — Дездемона говорит глазами. В ее легкие попало слишком много крови, чтобы говорить. Джейсон наконец-то перезарядил револьвер. Он вылезает из укрытия и, не целясь, стреляет в серого человека. Джейсону плевать, в кого попадут пули. Главное, чтобы они попали в тварь. Он просто давит на курок, пока барабан револьвера не пустеет. Две пули пролетают мимо, две попадают в грудь монстру, одна попадает в Рика со стороны живота, а шестая разрывает маленькую головку зародыша, превращая ее в кровавое месиво. Серый человек хаотично машет руками. После того, как его близнеца обезглавили, он падает через перила балкона и падает вниз, забирая Рика и Дездемону с собой. Джейсон подбегает к краю, но никого не видит. Он слышит только звук ломающихся тел о ветки. Когда Джейсон уходит с балкона, он чувствует, что в доме воняет скисшим дерьмом, а на ковре виднеются коричневые пятна говна от ступней Дездемоны. Он трет нос, чтобы избавиться от вони, идет вниз и направляется в гостиную. Там он надевает теннисные кеды и поправляет член в белых труселях. Он полностью заряжает револьвер, а остальные патроны кладет в поясной кошелек, который вешает на талию. У него осталось всего 9 пуль, но он молится, чтобы ему больше не нужно было их использовать. Он открывает бутылку красного Джонни Уокера, который он хотел сохранить на следующий вечер, и делает большой глоток. Виски идет хорошо, потом он выходит из дома и идет в лес. Джейсон хочет доказать своему отцу и себе в том числе, что он ничего не боится. Он спустится с этого обрыва и убедится, что эта тварь сдохла. Если тварь как-то выжила, Джейсон найдет способ, как ее убить. Он не уверен в том, что Кристал и Кевин доедут до больницы вовремя, чтобы спасти Стефани. Но он надеется, что они пробудут там всю ночь. Также он не знает, сможет ли он спасти ребят, если они вернутся рано.